такой кислый. «А ты кто такой, чтобы допрос мне устраивать?» — обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился. «Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. Смотри, как бы тебе самому не навели тут». «Ничего». Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале. «Целенники есть?» «Пошел ты», — сказал парень. Пашку тоже разглядывали. Он такие моменты очень любил. Неведомые, незнакомые, недружелюбные поначалу. Волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки. Танец кончился. Пары расходились по местам. «Что это за девчина?» — спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не захотел с ним разговаривать, отошел. Пашка стоял около стенки, поигрывал концами гаростного пояска, смотрел на Настю. Заиграли вальс. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал: «Предлагаю натур вальса». Все подивились изысканности Пашки. На него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку. Закружились. Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка начал сходу выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать. Смотрели на него. Пашка выдрючивался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился. Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше местного населения с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Вот будет когда-нибудь настроение, покажу, как это делается». Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно. «Ну и трепач ты», — весело сказала она, глядя в глаза Пашке. Пашка только повел бровью, ничего не сказал. «Откуда ты такой?» «Из Питера», — небрежно бросил Пашка. «Все у вас такие там...» «Какие?» «Такие воображалы». «Ваша серость меня удивляет», — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти. Настя тихо засмеялась. Пашка весь затрепетал в ее руках, весь ходуном заходил. «Вы мне нравитесь», — сказал он. «Я такой идеал давно искал». «Быстрый ты!» Настя в упор спокойно смотрела на Пашку. «Я на полном серьезе», — сказал он. «Ну и что? Я вас провожаю сегодня до хаты, если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?» Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания. Вальс кончился. Пашка проводил девушку на место, опять галантно поклонился и вышел покурить в фойе к парням. Парни косились на него. Пашка по опыту знал, что так бывает всегда. «Тут забегаловки нигде поблизости нету?» — спросил он, подходя к группе курящих. Решил сразу войти в доверие. «Пивишко бы выпить». Парни молчали. Смотрели на Пашку насмешливо. «Вы что, языки проглотили?» — спросил Пашка. «Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развел?» — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца. «Нет, не кажется. А мне лично кажется. Крестись, если кажется». Парень нехорошо прищурился. «Выйдем на пару минут, потолкуем?» Пашка отрицательно качнул головой. «Не могу». «Почему?» «Накостыляйтесь сейчас ни за что. Мы потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то, Чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал. Парни.